Решил подпустить добычу поближе, а то собирая ее после по всему открытому склону. Довольные и малость утомленные горцы проскочили подъем и с шумом вылились в лес. Первый мой камень влетел в колено идущему первым элитному бойцу с самым большим заплечным мешком. Тот падает как подкошенный, оглашая окрестности диким визгом. Второй камень прилетел в голову второго взрослого мужика и, хоть и ударил в кожаный шлем, но однозначно вышиб ему все мозги. Третий же крепыш быстро сообразил и, громко закричав «Жусти! Жусти!», моментом избавившись от заплечного мешка и отягощавшей движение перевязи с оружием, ловко бросился на утек обратно вниз по склону. Прилетевший в него камень лишь чиркнул по боковине шлема, придав дополнительного ускорения. Тут и остальной молодняк сообразил, что нужно делать, бросив поклажу и бросившись в рассыпную, а дальше вниз. Я опешил от такой проворности, забыв кинуть очередной камень. Высунувшись из кустов, наблюдал, как народ стремительно несется в сторону пещеры. Защитники крепости же тоже слышали громкие вопли и благоразумно спрятались за стены. За кого же меня приняли? Стукнулась мысль искреннего изумления, и только после вспомнил, что жусти на языке горных племен назначают карлики. Не карлики в смысле их роста, а именно представители племени хищных карликов. И пошло это название скорее всего от популярного ругательства тех же карликов, жуст, означающего живущего в прямой кишке толстого червя-паразита. У тех с руганью вообще бедновато. Сексуальная тема не табуирована, противоестественные близкие контакты отсутствуют как явление. Потому все вертятся вокруг скверной еды и еще некоторых специфических особенностей физиологии. И вот так получилось, что местные горцы называют карликов, как те называют своих паразитов. Забавно. А меня приняли за карлика, мельком разглядев доспех. Сейчас уточню у тихо стонущего подранка, быстро отвечая на мои вопросы, иначе я съем твою печень у тебя на глазах. Злобно прорычал пленнику с жутким акцентом на ломаном языке горцев. И... кстати, медленное пожирание печени еще живой жертвы – одно из любимых блюд хищных карликов. Так сказать, элемент национальной культуры. Пленник часто заморгал глазами, выражая полное согласие с предложенными условиями. Взглянул на его ногу, коленный сустав просто в хлам. С такими травмами выжить вообще проблематично, и пленник уже это хорошо осознал. Дальше с моей стороны быстро посыпались вопросы. Пленник вот-вот мог потерять сознание от боли в ноге, приходилось спешить. Что я узнал? Группа молодых воинов одного крупного племени пошла в набег на выгодную делянку другого большого племени, где охраняют шахту и рабов самые знатные отпрыски из того племени. Набег организован под присмотром трех ветеранов, ранее уже проворачивавших подобные грабежи, причем здесь же. Отпрыски знатных особ трусливы и дорожат исключительно собственной шкурой, в отличие от молодых воинов, для которых подобный набег становится экзаменом личной зрелости, шансом приобрести хорошее оружие и женское расположение по возвращению домой. Добычей же стал выплавляемый из очень редкой руды белый металл. Он высоко ценится в предгорьях и дальше, из него где-то делают монеты. Набеги и грабежи – популярное развлечение для местных племен, а племена-то весьма многочисленны. Хоть пленник и не умел считать, но тараторил имена бывалых воинов своего племени минуты три, пока я не приказал ему заткнуться. По местности меня тоже просветил. Дальше в низине делать абсолютно нечего, в лесах развелось слишком много ящеров. Нападают группами по несколько штук сразу. Пройти можно только большим хорошо вооруженным отрядом, да и то с потерями. Вдоль горного хребта натоптано множество тропинок от стоянок и делянок отдельных племен. Там тоже часто попадаются ящеры, пока больше одиночки, а еще отряды местных охотников за мясом и рабами. Дальше... пленник смог подсказать примерное направление в сторону очень большого поселения, где выходит на поверхность подземный путь с другой стороны горного хребта. Оттуда иногда ходят торговые караваны к центру континента, куда самые знатные люди его племени относят добычу, меняя ее на оружие, красивую одежду и другие статусные вещи. Когда я начал спрашивать про присутствие в этих краях хищных карликов, пленник сильно захрипел и потерял сознание. Привести его в чувство у меня не вышло, подарил ему легкую смерть, свернув шею. Смеркалось, пора собирать трофеи и убираться отсюда подальше. К этой выгодной делянке могут подойти подкрепления хозяев, те наверняка уже знают о совершенном нападении. Да и голодные ящеры могут пожаловать в любой момент. Из всей добычи грабителей я взял себе только 6 толстых полос выплавленного серебра общим весом примерно в 20 килограммов. Набитый рюкзак сильно оттягивал плечи. Серебро вперемешку со шлаком пришлось оставить. Хрен унесу. Из оружия взял себе лишь одну бронзовую палицу и пару коротких копий с бронзовыми листовидными наконечниками. Металл в них качественной выделки и доброй обработки. Явно очень старые. Остальное оружие просто редкостный хлам. Но для местных горцев оно настоящий предмет гордости. Ни ножей, ни топоров, как-то бедновато. Кожаные доспехи примитивные без каких-то внутренних секретов. Мусор, тяжело нагрузившись, направился по следам пришлых налетчиков. К торговому городу нужно идти куда-то в ту сторону. Разберусь по ходу путешествия. Шорох, скрежет, крупный ящер резко отталкивается когтистыми лапами, срывая мох с камней. Но в следующее мгновение его тело насквозь протыкает кинутое моей рукой копье, сбивая его с траектории атаки. Острые зубы бессильно щелкают в стороне, а в следующее мгновение граненая палица проламывает треугольную черепушку. Схватка заняла всего 3 секунды, забыл даже испугаться, тело сработало на голых рефлексах. Одно плохо, эти зубастые твари так ловко маскируются. Замечаю их только после стремительного броска из засады. Ни ауры, ни запаха, ни нарушения гармонии окружающего пространства. Они ведь часть естественной среды. Атака ящера молниеносна и для обычного человека однозначно фатальна. Когти на передних лапах твари сантиметров 5, зубы по 3, а 4 выдающихся клыка в 7-8. Разорвет мясо сразу до кости или шею перекусит. По силушке рептилия тоже существенно превосходит обычного человека. Хорошо хоть интеллект слабый, а то бы ящеры всех людей здесь давно сожрали. Осмотрев еще дергающийся трофей, достал черный стилет и занялся неспешной разделкой. Хоть убитая тварь весит вдвое больше меня, но реально съедобного мяса в ней мало. Розовые мышцы в основании хвоста и еще чуток на задних лапах. Килограмма 3 общим весом. Остальное мясо жесткое и конкретно воняет мочой даже после длительного вымачивания и маринования. Я побрезгую, разве только с сильной голодухи. Иду по краю гор 5-й день с ночными привалами. Следов пребывания людей здесь хватает. Порубки, расчищенные тропы, хорошо замаскированные ловчие ямы с кольями в маленьких ложбинках с мягкой почвой. Сами же люди только один раз попались на глаза. Грозно потрясая дубинками дружно рванули ко мне, а затем также дружно бросились на утек вниз по заросшему лесом склону, петляя вдоль кривых стволов, как юркие ящерицы. И ведь их была целая дюжина на одного меня. Хорошая же у карликов здесь репутация. Хрен очередного языка теперь добудешь. Послышался сильно отдаленный раскат грома. Сегодня с утра конкретно парит, походу, скоро ожидается проливной дождь с грозой и шквалистым ветром. Нужно срочно искать хоть какое-то укрытие от непогоды. Рядом едва заметная тропинка, ведет куда-то наверх. Еще раскат грома, теперь чуть ближе. Рискну. Раз здесь попался ящер, то аборигенов поблизости точно нет. Тропинка привела меня к прятавшейся в камнях маленькой расщелине, за которой скрывался вход в большую пещеру, или даже в целую систему пещер, судя по заметному движению воздуха из-под земли наружу. Воздух сырой и холодный. За расщелиной между ведущим ниже в глубину подземелий разломом образовалась приличная естественная полость, где местные аборигены обустроили капитальное убежище, натаскав сюда кучу растительного мусора и дров. Место под очаг обложено крупными камнями, прогоревшую золу тщательно выгребли и унесли с собой. Пепел ведь тоже имеет ценность как заменитель мыла. К началу потопа у меня уже весело горел огонь, а я замешивал маринад в непромокаемом кожаном мешке. Давно хотелось отведать нормального шашлыка, а то промаринованное сырое мясо уже конкретно надоело. Это должно быть где-то тут, шумит. Расслышал принесенный движением воздуха из-под земли тихий голос, и только теперь ощутил нарушение природной гармонии, окончательно проснувшись. Снаружи продолжал бушевать шквалистый ветер вместе с сильнейшим ливнем. Непогода крепко зарядила на несколько суток, а у меня в укромной норке тепло и сухо. Нажарил вкуснейшего шашлыка, и теперь дремлю от скуки, переваривая мясо. Но кого-то и сюда нелегкая принесла, нарушив мой сытый покой. Язык явно общий, это точно не дикие горцы и не хищные карлики. «Сколько же в этих горах дыр?» – вопрошал другой долетевший до моего слуха голос. «Как в мокрой губке, считать устанешь», – ответил ему первый. «Что будем делать? Взорвать все равно нечем». Приближавшиеся голоса меня сильно насторожили, я быстро приготовился к драке, взяв в руки оба копья. «Нужно внимательно осмотреться снаружи, это не та норка, по которой мимо нас контрабанду тащит», – снова первый голос, уже совсем рядом. Следы видишь, дикари? Вряд ли они сейчас смогут ощутить мое присутствие. Движение воздуха идет от них ко мне. Узкая расщелина скрывает спуск в большую пещеру. Меня заметят, если только вылезут сюда в этот закрытый от норок. Из расщелины показался желтый луч мощного фонаря, а за ним второй. Гости долго что-то разглядывали и только после решились вылезти, показавшись из расщелины практически одновременно. Хотел уже метнуть в них свои копья, но сдержался в последний момент. Меня тоже заметили. Одна темная фигурка попыталась выхватить револьвер из поясной кобуры. Вот этого делать не стоит. От звука моего голоса обе фигурки синхронно дернулись и застыли на месте. И только через несколько долгих секунд луч фонаря быстро скользнул по моей фигуре в темном кожаном доспехе. «Простите, что случайно потревожили ваш покой, уважаемый Расу». Сразу же повинилась самая крупная фигура. Вторая же просто оцепенела от ужаса. Оба типа ростом за 2 метра. Одеты в теплые комбинезоны из хорошей плотной ткани. Цвет волос сейчас трудно определить. Я перешел на ночное зрение, видя все исключительно в серых тонах. У каждого на поясном ремне открытая кобура с уже хорошо знакомым мне револьвером и еще коротким клинком в темных ножнах. Республиканцы, заходите, раз пришли, расскажите, что привело вас в эти дикие края. Махнул свободный от оружия рукой, приглашая подсаживаться на камни к тлеющему очагу. Сейчас подкину сухих дровишек, дабы стало светлее. Второй тип наконец-то пришел в сознание. Про карликов он определенно слышал, но столкнулся нос к носу впервые в жизни. Расслабьтесь, я сейчас сыт. Попытался чуток успокоить его. Хотел бы, вы и пикнуть не успели. Если мне понравятся ваши рассказы, то я вас отпущу. Подчеркнутая жесткость в общении с потенциальной едой. Это тоже национальный стиль общения карликов. Мы искали скрытые от нас пути наших конкурентов. Первый тоже стал заикаться. Мимо вас несут добро на эту сторону, громко усмехнулся. Пусть несут, жадность – главная причина бедности, поделился с ними дельной мыслью. Причина? Чего? Меня плохо поняли. Бедности, повторил более твердым тоном. Вашего товара на этой стороне и так мало, что вам за него сейчас предлагают? Всякую ерунду, а вы хотите и дальше выменивать настоящие редкости на производимые у вас большими механизмами безделушки и еще подлую отраву? После моих слов оба гостя застыли с открытыми ртами. Но, пролепетало крупное тело, подыскивая подходящие слова. Нас давние договоренности с торговыми партнерами на этой стороне. Нашел он сильный аргумент. Так зачем тогда беспокоитесь о чужой мелочевке? Вернулся к началу нашего разговора, наконец-то подсаживаясь к очагу. Вас партнеры, а они торгуют с местными дикарями. Вам так мало белого металла? Решил проверить вылезшие на поверхность сознания предположения. Что-то ведь республиканцы на свою сторону отсюда тащат. Почему бы и не серебро? От вашей черной бронзы мы тоже не откажемся. Первый быстро осмелел, его речь стала более уверенной, и он, аккуратно придержав клинок на поясе, опустился на камень у очага, кивнув второму сделать точно так же. «Вы хоть знаете, зачем она вообще нужна?» Громко усмехнулся. «Ваши клинки из хорошей стали на вашей стороне гор лучше любой черной бронзы. Это...» Первый сильно замялся, желая сохранить торговый секрет. «Статусное оружие». Закончил фразу за него, тот прикрыл глаза, выражая согласие. «Глупцы!» От моих слов оба гостя дернулись. «Хотите узнать настоящую тайну черной бронзы?» Два синхронных кивка стали ответом. Выхватил стилет из ножен и резко воткнул его в крепкий на вид большой камень, одновременно подавая в клинок силу из источника. Камень брызнул мелкой крошкой и с треском развалился на несколько крупных осколков. Рты зрителей синхронно приоткрылись, а глаза характерно округлились. «Сможете повторить вашими ножичками?» Громко усмехнулся. Как? Первый тип опять отошел первым от потрясения. Вместо ответа взял осколок камня в руку, медленно сжимая его и подавая силу из источника. Сквозь пальцы потекло каменное крошево. Зрители изумились еще больше. «В ваших краях это когда-то назвали магией?» Мой голос вывел их из легкого оцепенения. «Мы же называем подобные вещи приемами тайной силы, которой мы все владеем. Вы видели простую демонстрацию элементарных возможностей. Так вот, черная бронза является проводником тайной силы, а ваша лучшая сталь от нее развалится, как и этот камень». Демонстративно ссыпал остатки каменного крошева с ладони в огонь маленького костерка. «Но в ваших краях тайная сила умирает, потому от оружия из черной бронзы мало практического толку. Гости долго молчали, переваривая полученную информацию. Теперь они вряд ли начнут сомневаться, что я именно карлик Расу, а не переодетый в их доспехи горный дикарь. И даже про вполне человеческие зубы после хрен вспомнит. Можно узнать, что вы, уважаемый Расу, делаете в этой глуши? Крупный республиканец осмелился задать очень скользкий вопрос. Где сейчас ваши соплеменники и напарники? Да уж у товарища совсем плохо с мозгами. Сдвинулась крыша от ярких впечатлений. Настоящий карлик закончил бы с ним все разговоры одним ударом. Я же лишь громко рассмеялся. Вы слишком уж любопытная еда, медленно проговорил я, и, судя по резко застывшему в испуге лицу, мужик сразу все осознал, его напарник тоже глубоко проникся скверностью ситуации. Но вам сейчас крупно повезло. Я вам отвечу словами. Среди ваших людей изредка встречаются отважные путешественники, которые могут перелезть даже через эти непроходимые горы. Редко когда они возвращаются обратно, судя по синхронно прикрытым векам, они это подтвердили. Тоже сейчас путешествую, даже тело подходящее временно подобрал. Какой взгляд? Какой взгляд? Вы же знаете, что мы бессмертные можем переселяться в другие тела по своему желанию. Изумление, испуг, категорический отказ принимать мои слова на веру, просто калейдоскоп сильных эмоций на лицах гостей. Теперь знаете, удовлетворенно хмыкнул. Мне хочется побывать там, где про нас еще не знают. Прогуляться к центру континента. А начать долгий путь можно из того жалкого селения, в котором вы торгуете со своими деловыми партнерами. И если вы мне поможете осуществить задуманное, то ваши шансы однажды стать нашей едой сильно упадут. Гости долго молчали, борясь с бушующими у них эмоциями и большими сомнениями. Просто не понимали, чего от меня еще можно ждать. Попытаться решить вопрос силой, а вдруг мои слова о бессмертии окажутся правдой, тогда им на эту сторону гор окончательно закроется путь. Хватит ли смелости организовать полноценную карательную экспедицию, раскрыв секреты своих великих домов перед широкой общественностью Береговой Республики, а учитывая, что все ключевые решения там принимают исключительно женщины, а мужики всегда на вторых ролях, то ответ очевиден. Что тебе от нас нужно? Наконец-то спросил самый крупный республиканец. Я стал расспрашивать его подробности пути отсюда к торговому поселению. До него тут легко пройти под землей, хотя дорога весьма извилиста и местами запутана. Внизу настоящий лабиринт из ходов и пещер. Нужно знать путь, и они готовы меня сопроводить до места, сразу же забыв о моем существовании после расставания. Ага, верю, верю. Вот только сразу ожидаются некоторые проблемы. Буквально несколько дней назад в сторону центра континента ушел последний караван. Торговый сезон закрывается до наступления весны. У республиканцев на этой стороне есть постоянно действующая фактория. Она торгует всякой ерундой с местными племенами диких горцев. Но для меня там вряд ли найдется место. В селении есть и отделение, занимающееся охраной торговых караванов гильдии наемников. Я могу обратиться туда, предложив свои услуги к следующему сезону. Гильдия обычно набирает горцев, когда дороги становятся слишком опасными из-за расплодившихся ящеров и разбойников. Торговые караваны нанимают здесь дополнительную охрану. Там строгий отбор и большой конкурс. За шанс стать наемником ожесточенно борются самые лучшие воины из многих горских племен. Видел я этих воинов. Смех, да и только. Перезимовать же в комфортных условиях я смогу в одном из двух постоялых дворов. Один купеческий, другой наемничий. Удовольствие и там дорогое, потребует много монет из белого металла. И помощь с этим они мне вряд ли смогут, ибо республиканцев в ту часть селения уже не пускают. Разве обеспечит обмен моего рудного серебра на готовые монеты по самому выгодному курсу, который только можно найти? Что же предложение мне понравилось? Мы еще посидели у огня, я угостил республиканцев шашлыком и ягодами силы, снова сильно изумив, а после мы двинули в запутанный лабиринт пещер. Хоть снаружи и поливал сильный дождь, там было относительно сухо, лишь иногда мы пересекали подземные ручьи. Дошли всего за условный день с одним коротким привалом для отдыха и перекуса. К концу пути мои сопровождающие уже с трудом переставляли ноги и почти спали на ходу. Я же был еще бодрый и весьма активен. Незадолго от выхода на поверхность мы разделились. Республиканцы отправились в факторию за деньгами, а я остался ждать их возвращения под землей. Нужно было переодеться в простую одежду, доспехи карликов слишком уж приметные. Может, его просто и дело с концом. Старший торговый распорядитель Амин провел боком ладони по горлу. «Ты готов рискнуть?» – переспросил его вернувшийся из похода лучший разведчик подземелий великого дома Урасасид. «В отличие от тебя я видел его фокусы своими глазами. И если рассказы о его племени правдивы, хотя бы на треть предпочту общаться с ним, как и с нашей великой Матроной Аи. Кто знает, что может прийти ему в голову. Он иногда движется так быстро, что за ним не поспевает мой глаз. Фонарь в пещере ему не нужен, видит лучше нас на поверхности днем. И это только что он показал, пока мы шли сюда. Мнится мне, он легко вырежет всю нашу факторию только ради удовольствия, если ему вдруг этого захочется. И наши громовые метатели его только рассмешат. Он ведь прекрасно знает, что они такое, но не проявил к ним ни малейшего интереса или закономерной опаски, а мог бы просто у нас отобрать в профилактических целях, и глупо обольщаться его малым ростом и детской внешностью. Настоящий матерый хищник угостил нас деликатесной вырезкой из зрелого лесного ящера. Ты знаешь, как трудно справиться с взрослой рептилией в одиночку и сколько зарядов метатель обычно тратится. Живучая тварь. Потому я предпочту отсыпать ему справедливую долю честных монет перспективам ожидания ужасной мести в любой день. Все же, жадность продолжала обуревать торгового распорядителя. Жалко, Зуаркат вчера ушел на другую сторону хребта, он бы точно решился в отличие от тебя. По монетам я распоряжусь, возьмешь под личную ответственность. Но Матрону я обязательно поставлю в известность. Пусть она решает, сколько упущенной выгоды стоила твоя трусость. «Жадность – главная причина бедности», – процитировал слова странного карлика Асид, и вытаращенный взгляд старшего распорядителя послужил достойной моральной компенсацией за совершенно неприкрытую угрозу. А еще он вовремя задумался, что нужно срочно отразить в отчете Матроне. Подчеркнутые в разведке сведения запросто перекроют и любую упущенную выгоду, и даже выгоду от торговли целого сезона. Жадный Амин еще пожалеет о неосторожно брошенных словах. Третья глава. Среди людей. Возвращение республиканцев пришлось долго ждать. Успел немного прикорнуть в удобной сухой ямке. Вернувшийся крупный мужик выглядел хмуро, его напарник просто спал на ходу, рефлекторно передвигая ноги. Они принесли большие весы с чашками на треноге и набор реактивов для проверки чистоты рудного серебра. «Ваши монеты этим же составом стоит проверить?» – задал я каверзный вопрос ехидным тоном, когда дошло до взвешивания денег в холщовых мешочках. «Нет», – резко ответил республиканец, заметно изменившись лицом. «Это честные монеты, в них, как и положено, белого металла на 3/4 общего веса. Я взял в руки маленькую монетку из мешка. Ровный кружок в размер ногтя моего большого пальца, толщина где-то 1,5 мм. На обеих сторонах однотипные выступающие мелкие надписи с указанием веса, такая же надпись четко вдавлена в боковой гурт. Монеты явно новые, только из-под пресса. С другими вы расплачиваетесь нечестными монетами?» От прозвучавшего вопроса первый республиканец дернулся, а второй даже проснулся, захлопав глазами. «Обычно мы осуществляем миновые сделки товара на товар», ответил первый мужик, продолжая подкидывать монеты на весы. «Но изредка бывает всякое». В его голосе послышалась самая настоящая вина. «Ваш великий дом определенно плохо кончит, помяните мои слова», покачал головой, выражая большое сожаление. «Ибо самое дорогое, что вообще есть у торговца, это его деловая репутация. Зарабатывается долго и дорого, зато теряется в один момент, порой вместе с жизнью и даже посмертием». После моей фразы оба республиканца внутренне сжались, осознав истинную цену возможной ошибки. В результате мне еще досыпали пригоршню монетного серебра свыше ранее оговоренного веса. Интересно, какой они сделают вывод из нашей случайной встречи и сделают ли вообще? Впрочем, сильно сомневаюсь, что увижу их еще когда-нибудь. На прощание посоветовал им как можно реже попадаться моим мелким соплеменникам на узких горных дорожках. Далеко не все захотят говорить с едой. Они поплелись на выход, а я направился обратно вглубь пещер. Нужно хорошенько отдохнуть перед сменой образа и выходом к людям. Пусть те лучше считают меня захотевшим посмотреть большой мир любимым отпрыском знатного дикаря, нежели хищным карликом или их доверенным прислужником. Меньше будут бояться и задавать глупых вопросов. Владелец постоялого двора для наемников в захолустном селении Зуи дальних предгорий Сартон поутру привычно обходил свое большое хозяйство. До начала следующего сезона новых клиентов не ожидалось. С уходом последнего торгового каравана жизнь здесь почти замирала. Разве только регулярно захаживали в его таверну спесивые важные дикари, чтобы после хвалиться друг перед другом, сколько они пробовали изысканных блюд настоящих людей. Заказывали сразу много всего, куда больше, чем могли съесть, оставляя после себя кучу надкусанных и испорченных объедков. Сантон горцев за людей давно уже не считал, немного умнее ящеров, да и только. Но именно дикари обеспечивали ему внесезонный доход, обычно расплачиваясь грязными монетами, которые получали в торговле от жадных купцов из береговой республики. Он сбывал эти же монеты другим дикарям, покупая у них хорошее мясо, дары лесов, а также выращенные овощи и дефицитные ягоды силы. В принципе, грязные монеты можно было всегда обменять у тех же республиканцев по грабительскому курсу. Из-за их подлой политики республиканцев все местные искренне ненавидели, даже те, кто вел с ними хоть какие-то дела. Только в обмен за что-то реально ценное товар у них был добрым. К примеру, за привезенных из империи красивых рабов и рабынь с родословной они предлагали качественные изделия из хорошей стали. За натуральные самоцветы давали замечательные цветные ткани и сладкое зелье радости. Особенно падки на него были важные дикари. Да и дальше на имперской окраине желающих приобщиться хватало, несмотря на действующие там запреты. Все же это зелье вызывало сильное привыкание и быстро отравляло жизнь тех, кто его регулярно употребляет. Обо всех недостатках зелья республиканцы прекрасно знали, но только наращивали его предложение тут, у них самих, говорят, за его употребление сразу же убивают без лишних разговоров. Мерзкие двуличные твари, но ему с их торговли прямая выгода. В сезон постоялый двор забивается полностью и еще приходится отдельно договариваться с ближайшими соседями, чтобы те разместили у себя тягловых ящеров и сдали ему свободные комнаты. Легкого прибытка хватает всем. Неожиданно раздался громкий стук в закрытую дверь таверны. Кого-то принесло с утра пораньше. Всех помощников он уже распустил по домам до весны, осталась лишь его любимая наложница, но привлекать ее к обслуживанию грязных посетителей, только портить красоту. Тихо выругавшись себе под нос, он направился открывать дверь. Еще раз он тихо выругался, увидев нежданного гостя. Мелкий черный дикарь со сломанным носом. Нашел, уродец, время. Но более внимательный осмотр его внешности заставил чуток призадуматься. Простая на первый взгляд неприметная одежда из крайне редкой ткани защитного цвета. Он и сам видел ее только один раз. Хоть и сидит все на нем немного мешковато, но пошито явно в размер. Кто только мог позволить столь знатную роскошь для растущего подростка. И одежда-то явно новая, а не ношенная по очереди тремя старшими братьями до него. На спине внушительный по размеру тяжелый заплечный мешок незнакомой конструкции. Выглядит удобным и продуманным. На поясе длинный кинжал в ножнах и хорошая бронзовая палица старой работы. Два старых метательных дротика в удобной перевязи через плечо. Таким оружием хвастаются самые ловкие охотники дикарей. Среди рядовых наемников многие им позавидуют, предпочтя что-то более дешевое с наконечником из плохого металла. Ящерам как-то все равно, чем в них тыкают. На ногах парня удобные сапоги с каблуком, какие носят наездники беговых ящеров. А потому лучше скрыть свое раздражение и принять посетителя с должным уважением. Это может принести выгоду. «Вам приготовить утреннюю еду?» — обратился Сартон к внимательно рассматривавшему его парню на языке местных горцев. «Благодарю, я сыт», — ответил он на общем, причем без типичного для обученных дикарей сильного акцента. «Как я могу к вам обращаться?» — спросил трактирщик, пытаясь скрыть легкое изумление. «Можете назвать меня Рок, я откликнусь», — ровным голосом ответил парень, а глаза Сартона непроизвольно полезли на лоб. Он слишком хорошо понимал, что реально означает это имя, и кто может так назваться, без страха крепко огрести за покушение на чужое достоинство. Но вождем вряд ли мог стать подросток. Старший сын вождя, возможно, но кто тогда его отец? Он ведь прекрасно знает всех вождей ближайших горских племен и даже тех, кто лишь изредка приходит сюда торговать. От местных парень все же чем-то отличается и держится как-то иначе. «Хорошо, Рок», — трактирщик уважительно кивнул, развернувшись боком и предлагая подростку заходить в большой зал таверны. «Если вы не желаете еды, то какой есть иной интерес? Мне посоветовали это заведение как вполне пригодное для длительного постоя». Парень окинул задумчивым взглядом пустой полутемный зал таверны. «Во сколько мне это может обойтись?» Все внимание сосредоточилось на задумавшемся трактирщике. Больше всего он боялся сейчас продешевить. И пусть его постоялый двор сейчас пустует, но парень наверняка прячет тяжеленький кошель. Сколько он тут хочет пробыть? Декаду? Две? Или больше? Да и монеты у него наверняка грязные. Отдельная комната с утра и до утра на одного гостя, у меня стоит вот столько серебрух. Сартон привычно показал раскрытую пятерню и еще четыре пальца на другой руке, как всегда показывал при торговле с дикарями. Считать те умели как раз по пальцам, выкладывая на них монеты, чтобы случайно не ошибиться при расчете. Парень же подозрительно прищурился и очень внимательно смотрел на руки трактирщика, опустив руку к поясу с оружием. Что-то не так, Сартон рефлекторно напрягся, отметив странную реакцию мелкого дикаря. «Просто думаю, сколько у тебя лишних пальцев на руках?» Парень заглянул в его глаза весьма характерным для матерых головорезов взором. Сартон мгновенно похолодел, поздно вспомнив, где оставил свое оружие. «Стоит ли отрезать лишние пальцы или пусть точит?» Трактирщик резко сжал кулаки, желая подобающе ответить мелкому наглецу по уже сломанной сапатке. «Вот такая цена мне куда больше нравится», — усмехнулся тот, отметив произошедшие изменения. «Кишечный червь, ты явно забыл, что находишься не среди малолетних дружков, и твоего папаши здесь тоже нет», — зло прошипел трактирщик, собираясь вышвырнуть наглого мелкого засранца за дверь. «Свали сам, пока я добрый, и забудь дорогу в эти края навсегда», — он начал медленно надвигаться на пацана, давя его своей массивной фигурой. «Иначе сегодня тебя вышвырнут из селения голым сраз». Договорить он не успел, резко потеряв опору под ногами, в следующее мгновение свет померк. «И вот как, прикажете, воспринимать всяких жадюк?» — тягостно размышлял я, стоя над распластанным по полу телом трактирщика. Выше меня на две головы, шире вдвое, крепкая жилистая фигура с рельефными мышцами, волосы короткие, рыжие, возраст, трудно сказать, где-то за 40 с хвостиком, но могут быть варианты. Рядовые республиканцы легко до 200 доживают, а кто этих местных знает? Поначалу отметил печать интеллекта на его лице, но теперь уже и не знаю, что думать. Могу просто уйти, устроившись на зимовку где-то в ближайших пещерах. Я весьма неприхотлив, но он ведь меня ославить хотел на все селения. Прощать такое в принципе глупо, и это еще выходит из моего нынешнего образа исключительно наглого типа. Но и убивать пока рано, успею. Кажется, он приходит в сознание. Как ты думаешь, почему еще жив? Вкратчиво поинтересовался у него, когда он очнулся и повернул ко мне голову. Взгляд. Какой взгляд? Сколько в нем всего? Страх, презрение и, наконец-то, проявились первые признаки осмысления ситуации. Уже радует. Что тебе от меня нужно? Прохрипел трактирщик, попытавшись приподняться. Только у него этого не получилось. Я заранее подстраховался, привязав кое-что кое-куда на всякий случай. Мне нужен комфортный постой за справедливую цену до начала следующего сезона, когда я уйду с купеческим караваном к центру континента, а также кое-какая помощь с гильдией наемников, но это не обязательно, перечислил короткий список актуальных потребностей. Советую отнестись ко мне с самой полной серьезностью, забыв, как именно я выгляжу. Или мне нужно еще разок продемонстрировать свои силы? Плотоядно улыбнулся, почти так же, как улыбаются хищные карлики при взгляде на еду. Какую именно цену ты считаешь справедливой? Трактирщик оставался трактирщиком и в своем скверном положении, жизнь висит на волоске, а он все о прибытке печется. Ты покажи мне апартаменты, предложи дополнительные услуги, учти сезонные особенности. Открыто усмехнулся, окинув взором пустой зал, тогда я легко соглашусь с твоими условиями, наперед рассчитавшись честными монетами из белого металла. Распутай меня, попросил трактирщик, приняв мои разумные аргументы. Хоть и ожидал подвоха в любую минуту, но мужик мне попался действительно умный. Он периодически посматривал на меня, силясь понять, кто же я такой и откуда вообще взялся. Судя по моторике движения и едва заметным повадкам, драться ему приходилось много и часто. Не удивлюсь, если он много лет проходил в охране купеческих караванов. Тут ведь без подобающей репутации буквально никуда. Кто может открыть постоялый двор для наемничьей братьи, как не бывший наемник, да еще в таком глухом и весьма опасном краю? Первые предложенные комнаты без окон я решительно отверг, добавив новых условий. Мне хотелось иметь возможность незаметно покидать жилище по своему усмотрению. Ведущее наружу окно третьего этажа вполне подойдет, и обратно при желании я всегда заберусь. Беспокойство за меня явно лишнее. Что еще? Мягкая кровать или хотя бы матрац на пол, ведь есть же. Зачем предлагать голые доски? Общественное отхожее место во дворе лучше всего вычистить, избавившись от ярких ароматов. Это ведь просто и не так уж дорого. Желающие подработать легко найдутся, нужно только бросить клич. Горячая вода в мыльне меня сильно порадует. Хорошее мыло с приятным запахом тоже найдется, замечательно. Питание, есть что-то особенное и при этом вкусное, хорошо, обязательно попробую. Сдавать самые ценные вещи на хранение в закрытый подвал, пожалуй, откажусь, но если кто решит на них случайно покуситься, то пусть заранее выкопает себе могилу. Могила – это простая яма в земле для упокоения бренного тела. Здесь не принято закапывать трупы, а что принято? Сожжение, вот пусть заранее о том и позаботится. Заодно на дровах заработает. Реже будет с вожделением смотреть в сторону чужого добра. Найду быстро и вытащу из любой норы. Сомнения есть, то-то. Теперь по деньгам. Я хорошо знаю их реальную ценность. Считаю без привлечения пальцев. Умножаю и делю в уме. Могу легко вычислить проценты и отличить прибыль от себестоимости. Доказать, мы ведь друг друга поняли, вот и славно. 2 честных серебрика в сутки за проживание с повышенным комфортом, лишний серебряк за еду, 300 задатка и еще столько же при окончательном расчете плюс отдельная оплата других услуг, годится. Монеты сейчас выдам, пересчитывая или верь на слово. Сартон привычно перебирал новенькие блестящие монеты, пытаясь нащупать среди них хоть одну грязную, предаваясь серьезным раздумьям. Все так же хотелось найти ответ на вопрос, кто же этот парень такой на самом деле, что он именно прирожденный рок, более не вызывало ни малейших сомнений. Страшно представить, до чего дойдет любое племя диких горцев с ним во главе, хотя тут как раз все понятно. Это племя быстро задавит ближайших соседей, показательно прибив зажравшихся вождей и вырезав их же жополизов, всех остальных с радостью подчинившихся этому. Парню назовется племенниками, а через несколько сезонов все горцы незаметно для нас объединятся вокруг одного великого вождя. Куда он их дальше поведет? Ответ очевиден. Это сейчас горцы разобщены и с упоением режут друг дружку при первой же возможности, а тогда крепко влетит всем прочим. И республиканцам, и нам, да и до имперской окраины со временем дикари дойдут. Впрочем, назвать их тогда дикарями – просто посмеяться над здравым смыслом. Этот парень торгуется как республиканский купец, а уж что он продемонстрировал в стычке. Сартон проходил с торговыми караванами 40 лет, и не только здесь в диких землях, но и в имперской окраине между большими городами. Повидал всякого и всяких. Ближе к центру континента хватает шустрых типов, контрабандистов, разбойников и охотников за головами. И парень наглядно продемонстрировал кое-что очень знакомое из их арсенала. К счастью, в тех краях подобные трюки удачно компенсируются магической защитной экипировкой. Но здесь-то она есть лишь у 3 человек. А насколько сейчас заряжена, Сартон снял свой защитный пояс именно по причине полного исчерпания его заряда. Глупо растратил силу в большой драке посетителей. Лучше бы они переломали ему всю мебель и разбили друг другу дурные головы. Обошлось бы куда дешевле. Хорошо, если дружище Аслок притащит в следующем сезоне армейский зарядный амулет хотя бы с парочкой полностью заполненных накопителей. Тогда и с наглым пацаном стоит серьезно поговорить, вытряхнув из него достойную компенсацию за все моральные переживания. Конечно, можно хоть завтра пойти на поклон к владельцу купеческого постоялого двора Сурлиму, но тот выставит такую цену за зарядку его пояса, да еще и начнет открыто потешаться над его горем. Лучше уж потерпеть временное присутствие наглого пацана, благо тот сполна рассчитался честными монетами. Так вот, снова возвращаясь к нему, захоти он распространить среди диких горцев грамоту и мастерство владения сырой силой, да-да, это именно оно, стоит отбросить последние сомнения. Понятно, ему придется начинать с маленьких детей и потратить на них много сезонов, но тогда и имперской окраине придется весьма кисло. При достатке еды горцы плодятся почище лесных ящеров. Потому лучшее, что только можно сейчас придумать, это всемерно поспособствовать его желанию свалить куда-то туда, желательно прямиком к большим городам. Там-то его точно обломают и покажут достойное место калеки-попрошайки около общественного сортира. И еще стоит осторожно выяснить, кто его отец и где сейчас обитает его племя. Потенциальную угрозу нужно устранять до того, как она вылезет наружу в самый неподходящий момент. Срочно закинуть кое-кому тревожную весточку вместе с мешочком звонких монет, дабы дело быстрее завертелось.